На вечер у Эда было назначено интервью с журналисткой, готовившей статью о нем для местной газеты. Но в этот раз он решил пожертвовать своим долгом перед прессой во имя нужд своих верных сотрудников. Он уже пригласил на ужин шефа отдела развития, ответственного за маркетинг, и четырех директоров коммерческой сети. После небольшой стычки с Антонио он предпочитает не ставить того в известность о своей инициативе. Пусть лучше посвятит вечер полноценному отдыху. Заметно ведь, что ему пора отдохнуть. Если Лукас согласится ответить за него, Херта... на вопросы журналистки, то это будет неоценимой услугой, тем более, что хвала из уст человека со стороны всегда звучит убедительнее. Эд сказал, что всецело полагается на своего нового советника, и в подтверждении своих слов дружески похлопал его по плечу. Столик заказан на 9 часов вечера в Синдбаде, рыбном ресторане на рыбачьем причале. Романтическая обстановка, восхитительные крабы, счет оплатит компания. Но статья должна получиться красноречивой. Закончив с обустройством Матильды, София вернулась в мемориальный госпиталь, теперь в другое его отделение. Целью ее был 3-й этаж 3-го корпуса. В педиатрическом отделении царила обычная суета, но маленький Томас узнал ее шаги в коридоре и заранее просиял. Для него самыми лучшими днями недели были вторник и пятница. София погладила его по щеке, присела на край койки, послала ему воздушный поцелуй. Это было их символическое приветствие. И нашла в книжке страницу, на которой прервала чтение в прошлый раз. Книжку, которую она после каждого посещения клала в ящик его ночного столика, больше никому не разрешала трогать. Томас бдительно ее стерег, как сокровище. В ее отсутствии он даже самому себе не позволял прочесть хотя бы словечко из драгоценной книги. Малыш с лысой головой лучше любого другого знал цену волшебного мгновения. Рассказывать ему эту сказку можно было одной Софии. Никто больше не имел права вникать в фантастические приключения кролика Теодора. Своей неподражаемой интонацией она превращала в бриллиант каждую строчку. Иногда она вставала и начинала расхаживать по палате. Каждый ее широкий шаг, сопровождаемый выразительными жестами и потешными гримасами, вызывал у мальчугана приступы безудержного смеха. На целый феерический час в его палате оживали персонажи сказки, возвращала себе права жизнь. Даже открывая глаза, Томас не помнил о четырех стенах, о своем страхе и боли. Она закрыла книгу, положила ее на положенное место и посмотрела на хмурящегося Томаса. «Что это ты вдруг посерьезнел?» «Ничего». «Ты чего-то не понял в истории?» «Да». «Чего?» — она взяла его за руку. «Почему ты мне ее рассказываешь?» У Софии не нашлось для ответа правильных слов. Томас подбодрил ее улыбкой. «А я знаю», — сообщил он. «Ну так скажи». Он покраснел, скомкал край простыни. «Потому что ты меня любишь», — прошептал он. Пришла очередь Софии залиться краской. «Ты прав. Это как раз то слово, которое я искала», — проговорила она ласково. «Почему взрослые не всегда говорят правду?» «Потому думаю, что иногда они ее боятся. Но ведь ты не такая, как они, да?» «Ну, во всяком случае, я очень стараюсь, Томас». Она приподняла личико ребенка за подбородок и поцеловала его. Он изо всех своих силенок стиснул ее в объятиях. После завершения ласк София шагнула к двери, но Томас откликнул ее. «Я умру?» Томас пристально смотрел на нее. София не торопилась с ответом, изучая его глубокий недетский взгляд. «Может быть».